когда с неба дождь идет. Куда-то вдаль она идет, и нас с собой не зовет. А у нас есть своя трагизм в моих штанах, трагизм в твоих штанах. Там нету денег, водки нет. По девкам смотрим мы во след. Когда с неба дождь идет, где так мокро и поет. Постой, голодный и хромой, трагизма полон он, несет его с собой. Трагизма полон, он несет его с собой. Когда с неба дождь идет, а солнце не греет, лишь душа моя поет от того, что не черствеет. В моих штанах полно трагизма, в твоих штанах полно трагизма. большевизма. Думали, стали. Где же счастье? От трагизма не устали. Трагедия длиною в жизнь ни одного поколения. Зачем? А почему? Я с собой трагизм тащу. Совсем не жалко, могу поделиться и с тобой. В моих штанах